Глава 16. Белокобылины Баев оказались правы. Утром Амулу встретился с Андреем и Гастоном. Содержимое записки его встревожило. И в первую очередь его встревожило то, что Модиба Тумани объявил, по сути, на него охоту. Модиба Тумани был опасным противником, Амулу это прекрасно знал. И он опасался Модиба Тумани. Конечно, Амулу старался никому не показывать своих опасений, но самого себя не обманешь. Предпринять какие-то самостоятельные действия Амулу не мог. Он находился в цепких руках Андрея и Гастона. Оттого он с утра пораньше и побежал к ним сообщить о последних новостях и посоветоваться. «Долго спишь, друг Амулу?» — ухмыльнулся Гастон. «О том, что ты нам говоришь, мы уже знаем». «Ладно, ладно, не обижайся. Считай, что я пошутил. А теперь серьезно. Итак, Модиба Тумани решил нарушить правила игры. Что ж, этого следовало ожидать. Вопрос лишь в том, почему он их нарушил. Кто заставил его это сделать? Или, скажем так, что его заставило? Друг Амулу, ты случайно этого не знаешь?» «Он не должен был так поступать», — резко произнес Амулу. «Я предупреждал его. Его жена и дети в моих руках. Я убью их, как об этом и предупреждал». «Ну-ну», — насмешливо произнес Гастон. «Убить беззащитную женщину и беззащитных детей — невелико геройство. Друг Амулу, ты лучше убей Модиба Тумани. Вот это и впрямь будет поступок. Ведь, кажется, он собирается взять тебя в плен во второй раз, нанести тебе еще одно оскорбление. Вот и убей его. Мы позволяем тебе это сделать». «Только не думай, что сделать это будет легко», — заметил Андре. «После ночного собрания подобраться к Модиба Тумани будет не так-то просто. Учти это. В общем, убей его, если сможешь. А женщину и детей пока не трогай». Амулу, резко развернувшись, вышел на улицу. Услышанное ему совершенно не понравилось. Гастон, глядя ему вслед, рассмеялся. «А ведь наш друг боится этого Модиба Тумани», — сказал он. «Считает себя храбрым воином, а все равно боится. Интересно знать, что Амулу сейчас предпримет. И впрямь попытается убить Модиба Тумани или спрячется где-нибудь подальше от него?» «Это меня не интересует», — сказал Андре. «В конце концов, это их туземные дела. Сейчас мне бы хотелось знать, почему Модиба Тумани пошел против правил. Да притом столь демонстративно. Ведь и впрямь он сильно рискует потерять жену и детей. И все равно пошел. Что его заставило? Какую игру он ведет?» «Думаешь, это расчетливая игра?» — усомнился Гастон. «А может быть, всего лишь эмоциональный всплеск?» «Может и так», — сказал Андре. «Но что, если это не так? Что, если это игра?» «Не думаю», — сказал Гастон. «Уж слишком рискованные в этой игре ставки. Жизнь жены и детей. Вряд ли Модиба Тумани решился бы на такую ставку. Так что движение души не иначе. Можешь мне поверить». «Может и так, а может и не так. Думаю, нам нужно принять в расчет оба варианта. Допустим, вся эта ночная кутерьма и желание утром отправиться на поиски жены и детей и впрямь эмоциональный всплеск, как ты выразился. Необдуманный поступок всегда влечет за собой печальные последствия». «Это ты к чему?» «А к тому, что и самого Модиба Тумани и его людей ждет печальная участь. Туареги их перестреляют, как куропаток. Выгодно нам это или невыгодно?» «Думаю, выгодно. Эта бойня наверняка вынудит малийские власти отправить войска в Тауденни и притом в ускоренном порядке. Ну а у нас все готово к их встрече, не так ли?» «Получается, что Модиба Тумани, сам того не желая, сыграл нам на руку», — усмехнулся Гастон. «Именно так», — согласился Андре, — «сыграл нам на руку. Но это лишь в том случае, если за его сумбурным поведением не кроется холодный расчет, если это не чья-то продуманная игра». «И чья же?» «Пока мы этого не знаем». «А тогда какова цель этой игры?» «И этого мы тоже не знаем. Тут можно порассуждать. Может ли Модиба Тумани самостоятельно затеять такую игру?» «Думаю, может. Мы знаем Модиба Тумани, он человек расчетливый и хладнокровный. С другой стороны, может ли кто-то убедить его сыграть по новым правилам? А почему бы и нет? Но тогда кто стоит за его спиной? Кто его консультирует? Откуда взялись эти консультанты? А может, это сотрудники службы безопасности Мали? Ведь есть же у них такая служба. Но откуда они тут взялись? Как сюда проникли? Дорога, ведущая из Бамако в Таудень, не полностью контролируется туарегами. С неба они свалились, что ли? Да, вопросов и впрямь многовато, согласился Гастон. И ни одного внятного ответа. Вот уже утро. Ночью Моди Батумани обещал, что выйдет на тропу войны. Так вышел он на нее или нет? Если бы вышел, мы бы это знали, сказал Андре. Наш друг Амулу нам бы об этом сообщил. Но что-то не видать и не слыхать нашего друга. Значит, Моди Батумани отказался от своих ночных намерений. Спрашивается, почему? Что его заставило? Или кто его заставил, задумчиво произнес Гастон. Вот еще целая куча вопросов, и опять же без ответов. Единственное, что пока нам понятно, это то, что ни в коем случае нельзя трогать жену и детей Моди Батумани, сказал Андре. «Ну да», — скептически сказал Гастон и ухмыльнулся. «В данный момент они, можно сказать, неприкасаемые персоны. Одно дело, если Моди Батумани действует на свой страх и риск. Тут, конечно, смерть жены и детей легко можно списать на туземные разборки. А мы будем в стороне, чистенькие и в белых перчатках. И совсем другое дело, если рядом с Моди Батумани присутствует какая-то посторонняя сила. В конце концов, мы понятия не имеем, кто это». Где гарантия, что эта сила не поднимет шум на весь мир в результате смерти женщины и детей? И что тогда? А тогда это бумерангом ударит и по нам. Возникнут нежелательные политические последствия, а это очень неприятная штука. Знаем мы такое дело. Но что, если Амулу все же решится на расправу, сгоряча или обдуманно? «А тогда мы расправимся с самим Амулу», — сказал Андре, — «самым беспощадным образом. Так, чтобы эта расправа прогремела на весь мир. Скажем, вот, дескать, один туземец убил семью другого туземца. Скверное дело, поступок дикарей, а мы, как цивилизованные люди, выступили в качестве благородных судей. Честь нам за это и хвала». «Понимаю», — ухмыльнулся Гастон. «Этакий рекламный трюк». «Что-то вроде того, но все-таки мне не дает покоя одна мысль». Почему Моди Батумани поменял правила игры? Да притом не один раз, а целых два раза. Один раз, когда вознамерился с утра ловить Амулу, и второй раз, когда неожиданно передумал. Именно так. Ну, на всякий вопрос существует ответ. Надо лишь знать, где этот ответ искать. В конце концов, такая у нас работа — искать ответы на вопросы.